Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 22. Сказано: тот, кто дает, тому будет дано, а тот, кто не дает, отнимут у него даже то, что не собирался дать. Это совсем не то, что кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то малое, что имеет. Послание не было написано пророком. Это написано в такой манере, потому что в те времена не могли понять, что когда кто-то дает, он получит больше. Это было для них нелогично. Поэтому они изменили предложение и сказали: кто имеет, тому будет дано. Есть история о великом короле. Король собирался в путешествие, и перед этим он собрал всех своих рыцарей и дал каждому по монете. Когда вернулся, он позвал рыцарей, они рассказали ему, что сделали с монетами. Один рыцарь сказал, что сделал 15 монет из одной, а другой сделал 10 монет. Но был один рыцарь, который сказал, что спрятал монету в землю. У последнего рыцаря было отнято, а те, кто сделал больше, получили больше. Конечно, в этой маленькой истории очень мудрый урок. Это происходит из стиха. Тот, кто дает, ему будет дано. Это сложно понять. Нет в этом логики. В нашем понимании, когда даешь, меньше имеешь. Как это возможно? Я покажу тебе, почему и как. Когда даю, мне будет дано. Тот, кто дает, ему будет дано. Поэтому давать – это очень мудро. Я говорил тебе, что истинное знание – иметь правильное намерение в том, что делаешь. Все дело в намерении. Кавана на иврите. Когда даешь что-то без правильного намерения, не можешь называть это отдачей. Предположим, я даю тебе кто-то или что-то и ожидаю что-то взамен. Это имея в виду под неимением правильного намерения. Этому должен постепенно учиться. Позволь дать тебе пример. Твой ребенок играет с другим ребенком, и ты ему говоришь: дай ему поиграть с твоей игрушкой. Твой ребенок подчиняется и дает ему свою игрушку. Так это не то, что я имею в виду под отдачей. Это процесс обучения для твоего ребенка, и ты тоже должен учиться давать правильным способом. Мы хотим выиграть время, поэтому у нас есть глубокое желание преуспеть. Пытаемся с правильным намерением, кавана. Что есть правильная кавана? Даешь что-то и не желаешь ничего взамен. Когда даешь так, получаешь больше, чем отдал. Тебе будет дано больше, чем отдал. Когда нет ожидания, врата света откроются для тебя, врата милосердия, и все, что в них, все для тебя. Но этого не случится, когда ожидаешь что-то взамен. Это великий принцип, поэтому всегда помни об этом. Это намного более важнее, чем знание сферот. Это будет позже, но сейчас это принцип важнее. Постоянно будь осознанным в том, что делаешь. Делаешь это с желанием что-то получить взамен? Будь внимателен. Зачем делаешь это? Может быть, чтобы получить взамен за это свет. Это тоже нехорошо. Когда желаешь получить свет, знай, это также относится к получению чего-то взамен. Делай то, что должен, потому что Творец велик, потому что цель творения так изумительна. Делай это, потому что видишь, что качество света – это отдача, и не имей желания для какого-либо получения. Делай это, потому что хочешь быть, как он. Пусть это будет твоей единственной причиной. Хочешь привести себя в соответствие со светом. Когда я читал Ари, я обнаружил, я прилепился к Ари. Когда читаю Ари, испытываю духовное, и я не нашел во всей Кабале, кто бы мне дал такой опыт. Конечно, были более великие каббалисты, но никто не был таким божественным, как Ари. Ари настолько чистый, и когда читал Ари, я видел нечто необыкновенное. Как уже говорил до этого, можешь видеть везде имя Авая, четырехбуквенное имя Творца. Это скелет всего, что существует. Позже будем учить это. Опять же, можешь найти все в этом имени Авая. Иногда его произносят Иегова или Яхве. Это очень особенные имена. Я использую их в нашей учебе, но, пожалуйста, не используй их попусту. Там четыре буквы, и эти четыре буквы – это качество. Первые две буквы – Юд и Хей – имеют качество отдачи, а третья – Вав и четвертая – Хей. Буква Вав и Хей – это качество получения. Конечно, в сущности не имеет значения получение или отдача, потому что все одно, но… Чтобы сделать более понятным для нас, я использую эти термины. Юд и Хей олицетворяет хохму и бину. Все религии говорят о ком-то, как об отце. Это отец на небесах, к которому себя устремляют. Он – буква Юд, хохма. Он – мужская сила. Он – распространение света. А первая хей – это бина. Это женская сила. Ее качество – делать границы. Ограничивать свет. И эта сила тоже необходима. Но когда говорю о юд, знай, там нет границ. Только целостность. Юд и хей – хохма и бина – высшие силы внутри нас. Они дают друг другу беспрерывно. Позже придешь к ощущению этого. Затем идут получатели – вав и вторая хей. Вав – это зеа, заирампин. И вторая хей – это малхут. Хохма и бина – это родители. Бина – это мать. И Зеа – это ее сын. Также это можешь встретить. Также это можешь встретить во всех религиях. Потому что это идет из Кабалы. Каждая религия говорит о матери и отце. Почему? Чтобы дать нам пример качеств отца. Качеств отца – это давать. Он всегда дает. Он дает его жене, матери. Здесь видишь также отношение к материальному миру. Как уже знаешь, мы не говорим о материальном мире, но каббалисты используют слова нашего мира, такие как мать и отец, хохма и бина, как отец и мать, и зеа и малхут, как их дети. Помни, что все о силах. Не делай ошибку, представляя образ. Зеа – это мужское, а малхут – женское. Зеа – это буква вав, а малхут – вторая буква хей. С одной стороны, они все еще как дети. Зеа – буква вав, мужской аспект, и малхут – вторая буква хей, женский аспект. Они имеют только 6 сферот, что означает, Они в малом состоянии. Катнут. Катнут означает недостачу. Означает, что они еще как дети. Но когда они вырастают, они имеют 10 сферот. И мы собираемся увидеть это взросление. И мы собираемся увидеть это взросление детей. Все духовное. Я только использую сравнение с нашим материальным миром. Как и в нашем материальном мире, чтобы стать отцом, нужно быть взрослым. То же самое относится и к духовному. В духовном также есть необходимость взрослеть, чтобы стать отцом детей. Только поэтому, используя сравнение нашего мира, но я говорю о духовном. Все начинается с небольшого поцелуя. Пробуждение мужчины и женщины. Малхут – это невеста, которая украшает себя для своего мужа, Зеа. Это означает всевозможные действия, духовные действия, в результате которых они становятся взрослыми. И когда они вырастают, могут совершать зивук и могут приходить вместе к слиянию. Все о духовном мире, хотя используем слова нашего мира. Есть высказывание каббалистов: «Из плоти увидишь божественное». Они видели связь между человеком здесь, в материальном, и в духовном. Они видели, как человек создан со всеми его органами и так далее, и сделали сравнение с духовным. 4 буквы – Авая, Юд и первая Хей – дающие, Вав и вторая Хей – получатели. Все дело в этом – давать и получать. Давать и получать. Знай, все хорошо. Давать хорошо и получать хорошо. Что важно, так это твое намерение. Как получаешь и как даешь. В некотором смысле отдача может стать получением. Но когда даешь и ожидаешь что-то взамен, по сути, это воспринимается как получение. Что имеет значение, это твое намерение. Важно быть очень важным с этим. Здесь нет места для комедии. Изнутри должно быть истинное намерение. Намерение – кавана. Значит, все в кабале. Чем чище твое намерение, тем быстрее будешь продвигаться. Правильным намерением очищаешь себя. Какая правильная кавана – какое правильное намерение? Что ничего не получаешь за то, что делаешь. С момента, как серьезно начинаешь в кабале, это должно быть в твоем сердце. Отдавать без всякого желания получить что-то взамен. Конечно, это сложно. Кажется невозможным, но ты должен сделать это. По отношению к Юд и первой буквы Хей, Вав и вторая Хей – это получители, это получатели. Но по отношению к первым двум буквам, весь свет идет от Юд. Юд дает Бине, Хохма дает Бине, а Бина дает ее детям. Зеа и Малхут. Вав дает Малхут. В каком-то смысле Малхут – венец всего. Она корона всего творения. Она настоящее творение. Остальные силы необходимы, чтобы помочь Малхут. Малхут – это творение. Это видно в нашем мире тоже. Мужчина и женщина, он дает ей. По отношению к жене, невесте, он дающий. И она – суть творения. Поэтому мужчина должен давать своей жене во взрослой манере. Не как ребенок, и ругать ее. Мужчины тоже должны стать взрослыми. Что значит давать? Михаил приводит пример и просит одного студента подойти. Предположим, что я дающий, тогда должен знать, почему я даю, всегда. должен знать это внутри своего тела, во всех своих органах. Какой бы ни была причина, когда даешь, у тебя есть авая. Чтобы вещи, которые даешь, стоили того, знай, это должно иметь отношение к этим четырем буквам – авая. Я читал это в одной из книг Ари. Когда даю, я Юд и Хей, отец и мать. Юд и первое Хей – высшие силы, от которых предполагается, я должен давать. И получатель получает, что у меня есть в руке. В моей руке Юд – это хохма, свет. Хочу дать первую букву Юд. Неважно, что я даю. Это Юд – хохма, свет. А бина, что делает бина? Она делает ограничения, и это можно увидеть по моей руке. Моя рука – это буква Хей. Нам всем нужен инструмент отдачи, ящик или что-то. Ты должен положить свет во что-то. Есть только свет и кли. Хохма – это Юд. Подарок, который хочу дать. А бина – Хей. Ладонь моей руки. В моей руке я держу подарок. Свет хохмы в руке бина. И то, что я даю, женское. И тот, кто получает, должен делать две вещи. Его плечо – вав, а рука – вторая – хей. Это очень особенное. Постарайся почувствовать это. Играй с этим. Таким образом поймешь, что я имею в виду под намерением. Я кладу что-то в руку другого. Что это значит? Тогда происходит слияние, зивук, соединение, авая. Когда наши руки касаются друг друга, мы объединили Творца путем отдачи и получения. Получатель тоже должен получить с правильной каваной. Когда он получает, делает своей рукой ограничение. Неважно, что другой человек может думать. Он должен получать своим вав и хей. Его рука – это Малхут. Она – получатель. И таким образом мы приводим в объединение имя Творца. И когда делаешь это искренне, выхваляешь силу Создателя. Каждый раз, когда делаешь так, будешь учиться давать с правильным намерением. С правильным намерением авая. И больше ничего. Только это должны учитывать. В этом вся суть авая. Объединять эти четыре буквы авая, они высшие силы, отдающая сила и получающая сила. Юд – это что ты делаешь. Юд – это свет, удовольствие, благословение. Что бы ты ни давал, это юд. Первое – хей – это бина. И она делает ограничения. Юд и хей всегда вместе. Они всегда в идеальной гармонии. Вав и вторая хей, иногда они в гармонии, иногда нет. Что означает идеальная гармония? Когда у них есть 10 сферот. Когда там меньше, например, 7, тогда они не могут иметь детей. Но не может дать, потому что присутствует недостача. А когда есть недостача, нет зивуга. Невозможно иметь детей без зивуга. Все духовно, иногда вав и хей в согласии, иногда нет. Это что-то, что ты должен чувствовать. Когда даешь, у тебя что-то есть в руках. То, что у тебя в руке, как свет. А свет – это юд. Бина – это ладонь руки, в которой находится подарок, свет. А у другого человека предплечье – это вав, и его рука – это малхут. Я дающий, а он получающий. И оба мы объединяем четыре буквы авая. Это имя Творца, и мы объединяем его имя. Оба важны. Есть дающий и есть получающий. Он получает, потому что я даю. И получающий отдает, потому что он получает. Я делаю ему одолжение, я даю, и он получает подарок. Будь очень сознателен, когда получаешь подарок. Конечно, в этом мире люди делают подарки и ожидают что-то взамен. В твое день рождения я дарю тебе подарок, а когда будет мое, я ожидаю что-то обратно. Конечно, это тоже хорошо. Это часть процесса обучения, но твое намерение должно быть другим с этого момента. И, конечно, заметишь долю эгоистического в этом, но должен знать, это тоже хорошо. Должен получать таким образом, а что вовне тебя, смотри на это как на Творца. Не должен судить, как он дает, алтруистически или эгоистически. Это не дано тебе. Никогда, и я на самом деле имею в виду, никогда не суди других людей. Есть много примеров, чтобы узнать, есть ли что-то хорошо или нет. Сила Авая – это вселенская сила. Благословлен он. Люди относились плохо к Мойше, поэтому он, Мойше, сказал Творцу: «Я нахожусь посреди этой нации, но у них грязный рот с грязными буквами». Имея в виду, что они много сплетничают. И из-за этого он был наказан. Не наказание, какое мы думаем, но его душа должна была вернуться. Он должен был исправить то, что сказал. Ему пришлось страдать, хотя он думал, что сделал хорошо. Конечно, само намерение было хорошим, но ты должен знать, чем выше человек поднимается, тем более ответственным должен становиться как в мире физическом, так и в духовном. Должен знать, что Творец очень внимателен к цадыкам, которые справедливы к людям, которые рядом с ним. В некотором смысле наказание для них даже более суровое. Не наказание, а нечто в пути исправления. Мойше сказал: «И ты дал мне эту нацию». И в другой раз он сказал: «Нация, как осел». Осел означает очень упрямый. И Мойше получил много исправлений за эти слова. Даже когда думаешь таким образом, знай, что мысли так же плохо, как если бы это было сказано. Никогда не думай с осуждением о других. Никогда не осуждай людей о их намерениях. Это очень важно. Это камень преткновения. Нет ни одного человека, кто бы не грешил в этом, включая меня. Старайся всегда, старайся не осуждать других людей ни внутри, ни внешне. Когда будешь поступать так, будешь продвигаться очень быстро. Может быть, у тебя еще есть чувство осуждения, но когда чувствуешь, хочешь осудить кого-то, останови себя. Скажи себе: «Я понял, что всякое осуждение – это неправильно. У меня нет сил, но я не буду этого делать». Постепенно получишь вторую натуру. Твоя первая натура не сломается, но вторая станет все сильнее и сильнее. Первая природа никогда не исчезнет, и можешь подумать, что стал святым. Что значит святым? Когда имеешь правильное намерение, когда можешь делать, что сказано выше, ты святой. Ты становишься святым, когда видишь людей, ведущих себя как святые, но слышишь их сплетничающих о других людей, знай, нет ничего в них божественного. То же касается мысли. Ты никогда не можешь знать, что другие думают. Поэтому никогда не думай и не говори со злом. Религиозный человек знает, что не должен говорить о других плохо. Но это также касается и мыслей. Это стремление к истине. Не говорить зла и не думать со злом. Когда заметишь, что хочешь сказать или подумать зло, немедленно останови себя. В тот момент, когда хочешь говорить или подумать зло, немедленно осознавай сигнал. Там должен быть сигнал. Сигнал, чтобы мог остановиться. Может, думаешь, но я уже это преодолел. Это не для меня. Знай, ты играешь комедию с самим собой. Это на всех нас влияет. Будь честен с собой и никогда не думай, как далеко могут быть другие люди. Ты никогда не узнаешь. Почему? Ты не можешь испытать их килим, поэтому никогда не думай об этом. Когда человек, убийца, вор, делает какие-то вещи, и ты думаешь, он не прав, это не твое дело. Конечно, он получит наказание в соответствии наших законов. Но никогда, никогда не делай своих суждений. Будь очень осторожен с этим, потому что это очень важно. Благотворительность тоже такая вещь, с которой нужно быть очень осторожным. Почему делаешь благотворительность? Тебе нравится это? Чувствуешь себя хорошо, когда даешь деньги? Исходит ли твоя благотворительность из сердца, или ты обманываешь себя? Думай таким путем. Все, что вне меня, является Творцом. Что вижу вне себя, это Творец. Везде вижу Авая. У меня нет понимания, но верю, что это вечное имя вечной творящей силы. Я хочу объединить это имя Юд и первую Хей с Вав и второй Хей. Когда стараюсь делать это, работаю над собой. Это вечная работа. Такая работа будет видна сверху. В некотором смысле это будет записано на твой счет сверху. В Тора написано: «Тому, кто дает, будет дано». В ранние времена они не могли понять. Да и в наше время мало понимания этого. Теперь знаешь, что имеется в виду под отдачей. Путем объединения святого имени придешь к ощущению целостности тоже. И это то, что подразумевается под «и ему тоже дадут». Каждый раз, когда даешь таким способом, это будет записано на твоем счету, на высшем вечном счете. И все эти небольшие суммы будут там навсегда и никогда не будут потеряны. У тебя может возникнуть вопрос: могу ли я никогда не думать о человеке, который мне дает что-то? Конечно, внешний человек будет думать о другом человеке. Как знаешь, есть внутренний и внешний человек. Внешний человек думает о Гарри, Джеки или о ком-то другом, кому он дает. Внешний человек – это существо с 5 чувствами. Но когда ты даешь Гарри, помни эти 4 буквы Авая. Таким образом, вещь, которую даешь, и почему объединяется, и неважно, что думает другой. Делает ли он это правильным путем или нет, не твое дело. Предположим, хочешь дать низшему несколько фунтов, а он просит больше. Он хочет 50. Это не твое дело, чтобы судить. Что он хочет делать с этими деньгами? Может, хочет купить какой-то напиток или наркотики? Это не твое дело. Прежде чем дать, подумай об этом. И когда уверен, что не будет осуждений, тогда дай, положи деньги в его руку способом, который я тебе сказал выше. Ты даешь, твоя рука бина, И что в твоей руке – это свет. И его рука – это вав. И его ладонь – это малхут, которая хей. Тогда объединяешь акт отдачи и получения внутри себя без какого-либо суждения о том, что другой будет делать, какое у него намерение, потому что никогда не будешь знать. Никто не может знать этого. Конечно, видишь людей по телевизору, они говорят, могут читать мысли других людей. Они великие артисты, они заставляют других верить, что они могут делать это. Но это невозможно. Абсолютная чушь. Ни один человек, никто не может знать, что другой человек думает. Почему? Это не дано нам. Если встречаешь таких людей, и они говорят так, знай, это большая комедия. Я видел по телевизору человека великого медиума, который мог в театре, где собирались тысячи людей, он мог найти слепого человека, у которого спрятаны деньги. Прекрасно, изумительно. Почему не научишь нас этому? Когда умеешь делать это, многие бы пришли в Каббала. И затем они думают, когда буду заниматься Каббалой, научусь чудесам и смогу ограбить банк или что-то еще в этом роде. Тогда стоит учить Каббалу. Нет, мои любимые, в Каббале нужно работать. Ты должен очень усиленно работать. Должен учиться, как давать. Это настоящая отдача авая. Объединить эти четыре буквы. И тот, кто дает, ему будет дано. И тот, кто не дает, будет отнято. Даже то, что он не собирался давать. Смешно, не так ли? Но это действительно так. Если человек занят законами этого мира, он будет делать ошибки. Он хочет больше и больше. Но когда учишь Каббалу, учишься, как давать, и свет учит тебя не делать ошибок. Ари объяснил это нам простым и легким способом. Позволь привести другой пример. Для этого я использую знаменатель и делитель также, как мы делаем в делении. Посмотри на этот рисунок. Когда что-то становится меньше, результат становится больше. Когда делитель становится меньше, а мы стремимся к нулю, тогда весь образ стремится к вечности. Мы уже учили формулу пяти вопросов и пяти вечных ответов. Давай использовать эту формулу. Пять вечных ответов и пять вопросов. Пять вопросов находятся снизу. Всегда есть состояние, в котором можем использовать эти пять вопросов. Что, когда, почему, где, кто. А пять вечных ответов находятся сверху. Предположим, есть ситуация. Неважно, что и как. Конечно, это важно, но пусть будет что угодно. Почему? Речь идет о вопросе, который чувствую внутри себя. Ситуация – только спусковой механизм для возникновения чувства внутри меня и с этим чувством я могу использовать вопросы. Я должен пользоваться этими вопросами. Всегда есть что-то, что беспокоит меня. Что делает меня сердитым или это, что делает меня счастливым. Все эти эмоции могут убить меня. Даже счастье может убить человека. Люди умирали из-за того, что они выигрывали огромную сумму денег. Поэтому даже при счастье или удовольствии пользуйся этой формулой. Что когда? Что, когда, почему, где и кто? Когда посмотришь внимательно, увидишь, что это внутри тебя. Ты тот, кто вызывает любовь к себе. Ты тот, кто вызывает эмоции внутри себя. Драмы нет. Драма есть только тогда, когда не работаешь должным образом с этой формулой. С этими пятью вечными ответами можешь привести себя в соответствие. Что значит вопрос? Вопрос означает, что может быть тяжелая ситуация и не знаешь, как действовать или испытываешь недостачу. Когда нет вопроса, значит нет недостачи. Когда у меня есть вопрос, значит есть недостача. Я желаю ответ. Ответ – это наполнение вопроса. Старайся смотреть и видеть это таким образом. Вопросы находятся внизу, и они держат меня в темноте. Они могут давать мне ощущение темноты. Я нахожусь в контакте или в конкретной ситуации, и пять ответов находятся над чертой. Все, что над линией, является светом. Под линией там недостача. Или другими словами, над линией отдача, под линией получение. Наполнение заложено в вечных ответах. Когда стараешься в каждой ситуации привести пять вопросов в соответствии с вечными ответами, что произойдет? Ты позволяешь недостаче пяти вопросов исчезнуть. Каким образом? Тебе нужна сила, чтобы сделать это, чтобы мог привести себя в соответствии с реакцией, которая у тебя есть сейчас. Не реакция прошлого, потому что когда оглядываешься назад и остаешься в прошлом, отрицаешь вопросы. Должен заполнить их вечными ответами, и это можно сделать только оставаясь в настоящем. Таким путем ослабляешь вопросы, приводя себя в соответствии с вечными ответами. В некотором смысле делаешь ограничения, происходит устремление к нулевой точке. Чем больше приводишь в соответствии вопросы с вечными ответами, используя силу, которая внутри тебя, вопросы ослабнут, они исчезнут. Делитель меняется, стремится к нулевой точке. Что это значит? Чем больше приходишь нулевой точке, тем больше будет наполнение вечным ответом. И вследствие придешь к опыту вечности. Но это ты, кто должен работать с этими пятью вопросами и вечными ответами. Тебе нужна сила для стремления к нулевой точке. И когда делаешь так, можешь испытать вечность. Смысл каббалы в том, чтобы принести вопросы: что, когда, почему, где, кто, над линией. Над линией находятся вечные ответы. Также внутри или также изнутри должен поднять вопросы наверх, чтобы ощутить пять вечных ответов. И ввиду этого испытаешь вечность. Внутри твоего существа, под линией, под самим тобой лежат самые тяжелые вопросы. Все страдания исходят из этой точки, которая еще не исправлена. Религия и все прочие находятся над линией. Это видишь в церкви, в синагоге. Это хорошо, чувствуется приятно. Люди одевают свою самую красивую одежду. Но когда снимаешь одежду, ни одна религия не имеет доступа к этой точке. Почему? Еще было не время. Должен прийти к точке под твоим пупком. Вопросы лежат под этой точкой. Все проблемы находятся здесь. Только каббала дает тебе силу, дает тебе механизм работать с этим. Работать с этим правильным путем. Не твоей головой. Потому что если делаешь так, то есть шанс, что это станет магией, идолопоклонничеством и так далее. Ни магия, ни идолопоклонство не помогает людям. Религия говорит нам держаться подальше от этого места, не трогай это. Говорят они, и это тоже хорошо, но сейчас подошло время работать с этим местом. И работая с ним, реализуешь смысл творения. Почему? Творец создал как хорошее, так и плохое. Оба созданы Творцом. Он создал оба. Все имеет две стороны. Смотри на это, как на две стороны одной монеты. Если посмотришь на эту классную комнату, мужчины сидят на одной стороне, а женщины на другой. Дело не в том, что хорошо и что плохо. Даже когда слышишь, что мужская сила – это хорошо, знай, другая сторона тоже необходима. Оба необходимы. Ты видишь это? У каждого из нас есть эти две части. Церкви, синагоги, они всегда говорили: держись подальше от этой зоны. Они говорят: там дьявол. Конечно, должен быть аккуратен, но что это значит, дьявол? Дьявол означает твой эгоизм. Дьявол – это желание получать только для тебя или только для себя. Постепенно приведешь себя в соответствии с вечным ответами. Какой бы ни возник вопрос, принеси его наверх. Никогда не оставайся внизу, всегда вытягивай вопросы наверх, твои желания, потому что над пупком там часть, где можешь производить свои исправления. Не делай это под пупком, там очень тяжелые силы. Я использую сравнение вверху и внизу. Вверху и внизу. Вверху находится зона добра, а внизу зона зла. Вверху находится свет, а внизу все страдания, тяжелые силы. Конечно, это не буквально. Я подразумеваю силы. Есть более низкие силы и более высшие силы. А с нашей точки зрения видим вверху и внизу. Но когда смотришь сверху, как это делает Творец, все выглядит целостным. Почему? То, что внутри, цельно. А человек окружен физическим телом. Но я говорю только о том, что внутри. Я никогда не говорю о физическом. Физическое нужно, как упаковка для космонавта. И когда заглядываешь внутрь, видишь сверху вниз букву Юд и Хей. А внизу нет зла. Дело в том, что мы еще не исправлены, и это дает нам чувство страдания. В это время происходит огромное исправление. Я действительно имею в виду огромное. То, что было немыслимо для наших родителей, сегодня выходит на поверхность. Все нарушения проявляются. Насилие, например, в средневековье на это не обращали внимания. Но сегодня женщина может обратиться в полицию. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Что было скрываемо, всплывает наружу. Не скажешь, что это неправильно, просто выходит на поверхность. Это самое важное, что это выходит на поверхность, что должно быть произнесено, должно быть принесено снизу вверх, из темноты на свет. Видишь, при взгляде сверху все свет. Под линией у нас имеется ВАВ и вторая ХЕЙ. Это где берет начало исправление. Это сокращение. Сверху сокращения не существует. Сокращение присутствует только с нашей стороны. Во всем существует, во всем существующем есть Юд, ХЕЙ над сокращением. И внизу линии находится ВАВ и вторая ХЕЙ. Линия – это парса. Такой образ виден из творения. Создатель видит иначе. Для него нет сокращения. Для него все одно. Целое, цельное, авая. И, конечно, то же самое здесь. Только мы имеем парса, линия, которая разделяет. Почему там есть линия? Мы должны поднять силы, чтобы подняться над парсой. рассматривай Парсу как ограничитель, границу. В книге «Бытия» написано: «Творец изгнал Адама и Хаву, Еву из Эдемского сада, и перед Эдемским садом он поставил ангела с пламенным или двухсторонним мечом». Это и есть Парса. Над Парсой мы имеем рай, а под Парсой находится ад. Ад в нашем сознании, или как мы называем наш мир, он изгнал нас из рая. Что это значит? Это значит опыт нашего мира или опыт пяти чувств. Сверху нет Парсы. И когда родился Адам, Парсы тоже не было. У Адама не было чувства Парсы, но он что-то сделал, что Парса появилась. В каком-то смысле у нас есть Парса. Рай и здесь Бог. Каков был опыт Бога? Они разговаривали с Творцом, когда они были в раю. Там не было Парсы. Что значит Бог? Бог значит Авая. Где было ощущение Бога? Ощущение Бога означает ощущение Авая без Парса. Почему мы можем ощущать Бога? Из-за греха Адама и грехов поколения после Адама появилась Парса. Почему это мы не можем ощущать Бога? Именно из-за Парсы после греха Адама. Что они сделали? Что это за ужасные грехи, которые они совершили? Сначала был грех Адама и Евы, Хавы. Затем поколение Мабул, поколение потопа. Позже объясню тебе, когда будет это в этом свое время. Все страдания пришли из одного поколения в другое. В некотором смысле произошла огромная цепная реакция. Сначала поколение потопа, потом поколение Вавилонской башни. И последнее было поколение египетского изгнания. Три огромных греха. Позже расскажу об этом подробнее. Все должно было быть исправлено. Все, что произошло за этот период, мы должны исправить. Религии говорят, что это было в плане Творца. Но это не было. Даже современные каббалисты говорят, что это было в плане Творца, что это необходимо для нашего развития. Но я не могу найти это в книгах, которые читал. И когда не могу найти в книгах, я не говорю этого тебе. Для меня то, что говорю, должно основываться на абсолютных источниках. А для меня источники Зоар и Ари. Я не могу этого найти там. Другие могут притворяться, что у них есть система. Я говорю тебе только то, что прочитал у Ари. А Ари говорит, что между Авая, четырех буквами, нету разделенной линии. Нет разделения между Юд-Хей и Вав-Хей. Когда нет разделения, тогда есть единство, как дал на примере двух рук. Так было и в случае с Адамом и Хавой. Эва. Адам и Хава не чувствовали разделения, поэтому у них и не было потребности в одежде. Они были обнажены. Не было необходимости в одежде. Им потребовалась одежда, когда они испытали разделение. И мы тоже испытываем это разделение. Хотя не говорим об этом. Но когда приходишь в Каббала, ты осознаешь это. Другие остаются в бессознательном состоянии, но и это хорошо. Они все еще остаются наивными или играют комедию. Ну и что? И что это? Это не твое дело, чтобы судить их. Для них разделения не существует. Есть люди, которые говорят свободно, прямо, говорят, что у них нет чувства разделительной линии. Некоторые все еще могут быть наивными. Но все еще может играть комедию, как это делают политики. Можешь ли знать, кто и что политик есть? Он сам об этом не знает. Политик, умный человек, Он реагирует на особые ситуации, рискует, смотрит и действует. Он не делает это для себя. Он тщательно смотрит, как могут быть использованы отношения, потому что он любит власть. Таким образом, он хочет иметь контроль. Но ты должен знать, великие политики сами не знают, кто они. Потому что они, как марионетки на веревочках в руках высшего. Его используют высшие силы, поэтому он выглядит таким крепким. Смысл наших исправлений в том, чтобы прийти к правильному осознанию, означающему, что нет разделения между авая, потому что только в нашем сознании существует разделение. С того момента, как Адам согрешил, разделение возникло в нашем сознании. Я сказал, с момента греха Адама, а не Хавы. В Торе видишь, что иногда причиной греха стал Адам, иногда Хава. Мы будем учить об этом, но оба являются причиной греха. В некотором отношении это была она, а в некотором это был он. Не обвиняй только женщину. Разделительная линия существует только в нашем сознании. Юд и Хей всегда в целостности. В любви, а Вав и Хей должны к этому прийти. Они должны учиться у Юд и Хей, копировать их, чтобы они тоже прийти могли к целостности. И в конце, что будет в итоге? Имя. Имя Авая. Что произойдет, когда у них будет 10 сферот? Когда они станут совершенными? Конечно, они уже целостные. Только в нашем осознании у них присутствует недостача. Что не так между Вав и Хей? Очевидно, они разделены, но, предположим, они произвели зевук. Что тогда? Почему нам нужны 4 буквы Авая, если Вав и Хей исчезли из Юд и первой Хей? Когда есть целостность, остается только Юд и Хей. Безусловно, все имеет 4 буквы Авая. Но истинное существование в Юд и Хей. Целостность без недостачи, то есть недостача только под линией в Вав и во второй Хей. В Вав и Хей недостача в нашем сознании, но ведь сверху там нет недостачи. Видим следующее. Юд – это 10, и Хей. И посмотрим теперь. Значит, Юд это 10, и Хей 10. Посмотри внимательно на Хей. Она разделена на Далет и Вав. Далет это 4, и Вав это 6, вместе 10. Но Вав Творец создал только с 6 сферот. А вторая Хей это только 1 сфера. Только опыт остался после греха Адама, какая была цель у Творца. Для него Юд и Хей – это 10. Но человек был таким упрямым. Это не было его намерение, чтобы человек страдал много лет, чтобы были войны и так далее. В конечном итоге человек приходит к свету, потому что он растет вследствие всех испытаний огня и воды. Но это не было его намерением. Он дал Адаму шанс сделать Вав и Хей завершенными. Но что сделал Адам? И что сделала Хава? Только из-за их грехов, из-за грехов последующих поколений появилась божественная линия. Только поэтому появилась недостача. 1 сфера была оставлена для Малхут и 6 для Зеа. Мы, души, все еще под божественной линией внизу, в Вав и Хей. И мы, как души, должны стремиться жить хорошую жизнь, должны исполнять Его предписания. Не нашими ногами и руками, в смысле буквально, а духовно. Ты можешь ходить в церковь и в синагогу, но если ты совершаешь запретные вещи, написанные в Торе, может тогда церковь или синагога помочь тебе? Только страдание помогает тебе, потому что из всех страданий ты научишься. Сейчас ты учишь Каббала и Тора, и учишь, что запрещено и что нет. Поэтому можешь мыть на шаг, и можешь быть на шаг впереди страданий. Не из-за страданий и горести, но из-за любви. По крайней мере, мы стараемся привнести любовь. Хотя это и не всегда работает. Человек очень упрямое существо, но ты стараешься, и поэтому больше и больше ощущаешь целостность. Целостность Юд и первый Хей. Чем больше ощущаешь, больше испытываешь. Тем больше желаешь, стремиться. Больше и больше исправлений поднимается в Малхут, а из Малхут они поднимаются во вторую Хей. Тогда устанавливается связь с Вав, и вместе они идут к Юд и первой Хей. И когда оно вместе, когда они вместе идут к Юд и первой Хей, они берут с собой твой запрос. И от Юд и первой Хей это идет к Эйнсов. От Эйнсов исходит свет, ответ на твой вопрос. Наполнение твоей недостачи, вечный ответ на твой вопрос. Вопросы – это молитвы. Что есть молитва? Твой вопрос – это молитва. У тебя есть вопрос к Вышнему. Вопрос к Высшему. Скажи себе, я не думаю или я не понимаю. У меня нет понимания, почему столько много страданий, почему люди ненавидят друг друга. Но что бы ни происходило, это моя реакция. Это внутри меня. У меня нет понимания поэтому. Пожалуйста, дай мне прояснение, дай мне силы. У тебя есть вопросы к твоему Высшему. Это внутри и для тебя. И Высшее внутри дает тебе ответы. Есть какие-то трудности? Единственное, помни – будь честен и искренен. Необходимо настоящее намерение. Но что есть настоящее намерение? Могу ли я просить для себя? Конечно, можешь. Ты тяжело трудишься, зарабатываешь на жизнь, на еду и так далее. Ты должен работать, чтобы оставаться живым. Но не живи, потому что должен работать. Старайся быть искренним в своем запросе. Твоя молитва – твой запрос. Твоя молитва – это вопрос. Вопрос означает «я хочу что-то». Я желаю иметь ответ, потому что ответ дает свет, понимание, что все, что тебе нужно. Я думаю, что легче заменить слово «молитва» на слово «вопрос». Слово «молитва» очень часто используется неправильно. Никто не понимает настоящее глубокое значение слова «молитва». По большому счету люди используют молитву по-детски. «Дай мне это и дай мне то, дай, дай, дай». И люди знают, что должны просить за других людей, потому что выучили это, но настоящая молитва. Старайся задавать правильные вопросы изнутри, потому что у тебя есть желание прийти в соответствии с ответами, расти. Не проси, как ноющий ребенок, но честно и во взрослой манере. Только имя Ари, божественное, он дал ему учение Каббалы. Он дал его инструкции божественному Ари, только этому человеку. нужно ли было больше? Нет. Никто в еврейском народе не говорит, что есть два человека, которые получили инструкцию к мирозданию. Только Ари. Когда знаешь это, разве остается необходимым следовать другим людям, которые рассказывают нам всякого рода красивые истории, зная, что их истории идут из их земных душ? Но почему мы должны следовать Ари? Никого не было другого. Конечно, сам автор Зоар, но они одна душа. Автор Зоар и Ари, они одна душа. Я много говорю, и причина тому, что есть большая недостача. Мы имеем столько много вариаций. Шаг за шагом получишь больше информации о сферот и о других вещах. Тогда я смогу идти глубже. Наше начало – это Эйнсоф, вечность. Эйнсоф называется вечность. И я уже сказал, что из Эйнсоф вышел луч до точки нашего мира. Но этот луч не коснулся нашего мира. Мир – это духовный концепт. Миры – это силы, только силы. В Кабале говорим только о силах. Помни это, держи в сердце, мы только говорим о силах. Луч не сходит сверху вниз. Можешь сравнить это с вертикальной линией. Почему используем вертикальную линию? Чтобы видеть это прямым. И это хорошо сравнивается с лучом света. То же самое с силами гравитации здесь, на Земле. Есть поговорка, что вверху, то и внизу, или как отец, так и сын. Точно так же, потому что есть только высшее и низшее. Чем дальше продвигаешься в Кабале, тем больше испытываешь. Отец вверху над нами, тоньше, глубже, сильнее, как вертикальная линия, творец света. Он опустил свет сверху вниз, в наш мир. Конечно, до творения везде был свет, но после творения свет стал прямо вниз. Посмотри внимательно на рисунок. Здесь внизу это идет очень медленно. Как мы говорим, шаг за шагом. Первый должен пройти через место под названием Махсон. Значение слова Махсон – барьер. Существует барьер между ощущением нашего мира и духовного мира света. Трудность ощутить духовный мир лежит в этом барьере. Можно сравнить это с запуском космического корабля. Нужно очень много сил, чтобы запустить космический корабль. Это очень хорошее сравнение с духовным переходом из материального мира в духовный. Это очень важный шаг. Каждый из нас делает этот шаг по отдельности, не коллективно. В книгах Арии не упоминается, что это будет коллективное действие, только индивидуальное. Каждый человек должен пройти этот барьер посредством его личных действий, его личном опыте. Пересечение барьера – это индивидуальный процесс. Каждый человек может идти путь вверх, духовное, но он должен пересечь барьер индивидуальным путем. Сверху каждый из нас, каждый человек виден как индивидуальная, уникальная личность. Это одна из причин, почему группа не должна быть больше, не больше места, потому что я желаю быть в контакте с каждым из вас. Не такой контакт, как в материальном мире, а изнутри связаться с тобой и помочь внутри. Что я испытываю в Ари и что я получаю от Ари, желаю передать тебе, каждому из вас. И в то же время каждый из вас должен пересечь барьер собственной силы, должен преодолеть барьер сам, только тогда можешь идти выше. Были каббалисты более великие, чем Ари, кто знал больше, они выучили больше, но Ари был единственный человек, сверху он был удостоен передать инструкцию. Почему? Ари пишет об авторе Зоара, Рашби, Раби Шимон бар Йохай. И он, Рашби, был частью очень продуктивного поколения. В том поколении были великие мудрецы, которые знали много о Кабале. В некотором смысле они даже знали больше об инструкции, но передать было дано только Ари. Почему? Позволь объяснить тебе, так что тебе не нужно слушать каких-либо раби. Я покажу простым и легким способом, как это работает. Как уже сказал, свет идет вниз в виде вертикальной линии. В неизменном виде свет идет вниз. Душа Ари была единственной когда-либо существующей душой, поскольку она представляла собой прямую вертикальную линию в неизменном виде сверху вниз и снизу вверх. Были великие каббалисты, но их души не имели уровень души Ари. Это было дано сверху душе Ари, потому что он был точно посередине. А когда кто-то точно посередине, мы называем это истинной реальностью. Понимаешь? Ари точно посередине. Линия справа, линия слева и линия посередине. Существует три исправления. Правая, левая и середина. С левой стороны истинной реальности доминирует интеллект. Интеллект подавляет сердце, и таким образом интеллект становится сильнее. С правой стороны истинная реальность доминирует чувство интуиции. Управляет сердце, и интеллект отсутствует. Интеллект под сердцем. Линия посередине – это абсолютная целостность, единство. Мир между интеллектом и сердцем. Шалом. Ибо интеллект и чувства даны нам сверху с намерением целостности, единения. Шалом. Что это значит? Не боритесь друг с другом. Учись уступать, чтобы могли оставаться в балансе. Есть души с левой стороны и есть с правой. Это дано сверху. Или другими словами, это наша природа. Быть с левой стороны – это средней линии. Значит, интеллект доминирует над сердцем, доминирует над чувствами. Конечно, интеллект должен быть активен. Но ты знаешь, что я имею в виду под чувствами. Я не имею в виду чувства кого-то, кто думает, что чувствует или мечтает о структурном ощущении внутри человека. Не фантазии, а духовные ощущения. Под интеллектом я имею в виду структурный интеллект. Структурный интеллект, а не просто земной ум. Когда интеллект доминирует, управляя чувством, я говорю о левой линии, о душах, имеющих свой корень в левой линии. Левые в истинной реальности. Когда кто-то больше имеет чувств, как мы видим это в религии, особенно в восточной, а не с правой линии. В некотором смысле левая сторона разрушает чувства. Как ты уже знаешь, я не говорю о каббалистах или религиях. Я только говорю об одном человеке. Все в одном. Есть моменты, где управляет интеллект, а есть, где чувства более важны. Все время ходишь слева направо. И когда замечаешь, слишком ушел влево, должен исправить себя. Под исправлением я имею в виду внутреннее движение. Скажи своему интеллекту: я знаю, ты прав. Знаешь точно, как я должен поступать, но все же я использую вечные ответы. Когда работаешь с вечными ответами, ты уже делаешь движение вправо. То же самое, когда ты слишком в правой стороне, тогда тоже должен сделать исправление. Когда чувства преобладают, скажи себе: это красиво, великолепно, но я должен ограничить себя. Постоянно идешь слева направо и справа налево. И пересекаешь среднюю линию, пока не останешься в средней линии. Шаг за шагом. приведи себя в середину. Великие каббалисты, большинство из них были немного слева. Ими управлял интеллект. В некотором смысле человек, который глубоко в левой стороне, оскорбляет свои чувства. Не думай, что это неправильно. Так было нужно тоже. Только Ари был посередине, и когда учишь Ари, только Ари, учишься, как настроить правую и левую линию, как распознать человека в левой линии. Это человек, который постоянно вычисляет. Почему? Он убежден, что весь мир должен быть левой в Каббала. Но не все принадлежат левой стороне. Я немного с правой стороны. Ари сказал, каждому человеку с левой стороны нужны силы, которые приведут его в правую сторону, правую от средней линии. Почему? Правая сторона означает хесед. Чем больше можешь подчиниться, открыть себя, тем больше хесед может войти. Конечно, можешь учиться от левой своим интеллектом. Что можешь учить из левого? О группах, как формировать группы. Они мастера в этом, потому что все они работают в командах, в группах. Но Ари, он прямо к Творцу. Яхуда Ашлаг был немного слева, только немного, но все же. Вот почему Ашлаг может быть таким сухим. Ашлаг тоже очень красив, но иногда он немного суховат. Смотри на это так. Ари – это средняя линия, а Яхуда Ашлаг немного слева. Но только Ари был точно в середине, как вертикальная линия. Не вправо и не влево, а точно посередине. Кто более слева, у него доминирует интеллект. Он ощущает жизнь одиноким, не испытывает любви. Я, например, мне незнакомо такое чувство. Все зависит от души, структуры души. Когда душа больше слева, нужно много силы, нужно много трудиться, чтобы прийти к середине. Не интеллект должен быть твой босс, а ты. А тот, кто больше справа, тоже должен прийти к середине. Когда кто-то говорит «следуй за мной», ты должен знать, за кем собираешься идти. Только Ари был из середины. И когда следуешь Ари, это поможет прийти к середине. Удачи! Смотрите письменные материалы. Рисунок 22.1. И здесь описание Цдака. Благотворительность. Как добавочный материал к этому уроку. Как уже выучил, что все имеет внутри себя четырехбуквенное имя Авая. В каждом действии, отдаче, в каждом исполнении, предписании и в учебе, которую делаешь, всегда должно быть правильное намерение кавана. Соединение первые две буквы с двумя последними буквами имени Авая. Этим продвигаешь единство и царство вечного здесь на земле и на небесах, то есть духовные миры. Делая так, приводишь себя в соответствии с законами мироздания. Божественный Ари учит нас, что когда один человек дает что-то другому, тот, который дает, как Юдхей, а получатель как Вавхей. Субъект, который дает, в некотором роде как буква Юд имени Авая. Можешь рассматривать это как свет или наслаждение, тогда как ладонь его руки, как первая буква Хей. Получатель или получателю нужно правильное намерение, кавана, подразумевая, что его предплечье – это буква Вав, а его ладонь, куда он получает подарок, это вторая Хей. Таким образом, обе стороны приводят единство, приводят в единство Авая. И такая отдача будет охотно принято наверху. Удачи вам! Смотрите рисунок также 22,2 в письменных материалах и рисунок 22,3 с комментариями. Всех благ!